Глава 13. На следующее утро я сбрил усы. Несколько часов пролежал на заднем дворе, подставив солнцу верхнюю губу, чтобы сравнять загар на лице, и подстриг волосы. Если даже парикмахер заподозрил, что более светлый оттенок на концах волос не только результат действия солнца, он, вероятно, решил, что это следствие моей эксцентричности. История получила огласку не так быстро, как мы предполагали. Но зато только это произошло, она стала распространяться с молниеносной скоростью. В среду утром газеты сообщили, что известный бизнесмен из Луизианы Хэрис Чепмен затерялся где-то в районе озера Окичоби после весьма странного и бессвязного разговора по телефону со своим личным секретарем. А два дня спустя во всех газетах появились кричащие заголовки «Убийца с фламинго». Из газетных сообщений я весьма легко представил себе последовательность событий. Корел Блейн прождала целые сутки и лишь потом связалась с дорожной патрульной службой Флориды и попросила начать поиски. Она не могла указать адреса, ибо знала с моих слов, что я где-то на озере Окичоби. Сообщила также, что я разговаривал с ней туманно и бессвязно. «Может быть, я получил солнечный удар? Для полиции это означало, что на их голову свалился еще один пьяница». Но в среду утром в газете появилось уже и имя, и общественное положение пропавшего. Тут-то все и началось. Как я понял, первым возник мотель в Голливуде. К этому моменту я отсутствовал в нем уже 48 часов. С понедельника мой номер уже не оплачивался, но хозяйку поначалу это не очень беспокоило, поскольку в номере оставались мои вещи. Тут полиция, вероятно, и навострила уши. Трусики и чулки, видимо, сначала не привлекли внимания, но сам мотель, как я и ожидал, привел к Фицпатрику, а Фицпатрик к банку. Но когда дело дошло до денег, сами знаете, что из этого получается. Кроме того, снять со счета такую сумму – дело весьма необычное, и в банке к этому отнеслись весьма неодобрительно. «На какую именно сумму?» – поинтересовалась полиция. «175 тысяч долларов». «Что? 175 тысяч долларов? Наличными?» К этому времени полицейские репортеры обрывали, вероятно, все телефоны. Сообщение о деньгах появилось в газетах в четверг утром. 175 тысяч долларов в купюрах по 20, 50 и 100 долларов. Прекрасно! Чем скорее и, следовательно, чем меньше пройдет времени между этим фактом и обнаружением Кадиллака, тем лучше. Затем снова мотель в Голливуде, чулки и трусики. Нет, никакой девушки никто не видел, и в то утро, покидая мотель, мистер Чепмен был один. Затем, вероятно, бармен из Камео, правда, теперь история разворачивалась так быстро, что трудно было точно установить последовательность всех этих взрывов, описал девушку с дорожной сумкой и наш спор. Он, дескать, назвал ее Мэриан, и ее прорвало. Но кто же она? Да просто девчонка, и судя по ее лексикону. «Но кто же тогда Мэриан?» «Объясни мне, парень, я никогда о ней не слышал». Бармен во втором баре вспомнил, что мы были вдвоем. Кто-то слышал женский голос около часу ночи, когда я приехал в мотель. А немного позже какой-то шум на автоплощадке. Но в номере не было никаких намеков на то, что там находилась женщина, за исключением чулок и трусиков, которые мужчина, конечно же, не упустил бы из виду, если бы они ему попались на глаза. Теперь картина складывалась быстро и четко, а благодаря всем этим сенсационным заголовкам и сообщениям можно было легко себе вообразить, что происходило в сыскных агентствах и в городских учреждениях. Пропавший миллионер, возможно, убил девицу легкого поведения. Потом Нейплс и снова таинственная Мэриан, а также лодка на верхнем багажнике Кадиллака. Следом озеро Окичоби и, наконец, признание Корел Блейн, которая все-таки рассказала, что я говорил ей по телефону. Словом, плотина прорвалась. Но последним, кто поставил точку над «и», был Генри. Он превзошел всех и, можно сказать, наклеил этикетку над всей этой сенсационной историей. Фламинго. Убийца был с фламинго. Фламинго и таинственная девушка. Появились фотографии. Сам Генри и антикварная лавка Генри, его розовые птицы на тонких стальных ногах с изогнутыми бетонными шеями. В одной из газет был напечатан рассказ Генри, изложенный от первого лица. Я, дескать, уже был у него однажды, и он сразу меня узнал. Даже сказал мне, и он хорошо это помнил, что фламинго сделаны из бетона. А на следующий раз я ехал со скоростью 70 миль в час и вдруг увидел фламинго, и, вероятно, вспомнив о них, сразу затормозил, дал задний ход. Затем схватил одного, словно взвешивая его на руке. Но когда он попросил меня открыть багажник, я побледнел, меня бросило в пот. Я весь затрясся и с диким безумным взглядом завопил. «Нет, нет, нет!» Потом сказал, «Кому когда-либо приходило в голову класть фламинго в багажник?» «Нет, он совсем не сомневается, что я настоящий психопат». Полиция, конечно, связалась с телефонной компанией и установила, что междугородный разговор был заказан в марафоне. Сначала это возбудило некоторые сомнения. Такой ли уж я безумный, каким хочу казаться? Ведь это вполне сознательное намерение навести полицию на ложный след. Но после разговора с гидом в Театре моря и с барменом в марафоне, они пришли к выводу, что я, похоже, действительно вообразил, будто нахожусь на озере Окичоби. Не случайно же я, говоря с Корел Блейн, с удивлением заметил, что это место мне почему-то знакомо. Ведь только за неделю до этого я пробыл в марафоне 3 дня. Налицо характерная картина безумия, полная потеря памяти и рассудка, перемежающаяся с моментами целеустремленности и относительной ясности мышления. В магазине Генри я, например, вопил, что страшно спешу, а потом целый час глазел на рыб и прыгающих дельфинов, хотя в этот момент у меня в багажнике лежало тело убитой девушки. Но какой девушки, это оставалось тайной. Около 5 часов дня в четверг два помощника шерифа нашли машину. Это было почти через 4 дня после того, как я ее бросил, и часов через 12 после того, как по всему штату стало известно, что в ней, вероятно, находится 175 тысяч долларов. Все ясно, я вышел в океан на 6-футовой лодке, захватив труп девушки и бетонного фламинго, и больше не вернулся. Позднее появились какие-то люди в обуви на ребристой резиновой подошве, взломали багажник и исчезли, унеся с собой 175 тысяч долларов. Возле машины обнаружена синяя туфля со сломанным каблуком. А утром в пятницу была установлена личность девушки. Они, наконец, натолкнулись на таксиста, который привез ее в Голливуд. Он помнил, откуда она сделала вызов. Газета сообщила, что девушку звали Жюстин Ларри, что определенных занятий она не имела, но значилась в полицейских списках в Майами и в Питтсбурге по делу о вымогательстве и бродяжничестве и имела судимость за ограбление магазина. Никто из ее соседей по дому не мог припомнить, видел ли ее после воскресенья. В ее квартире нашли кое-что из одежды, но никто не знал, что представляет собой ее гардероб в целом. В квартире не нашли ни одного чемодана. С другой стороны, и таксист, и бармен из Камео готовы были присягнуть, что она имела при себе лишь одну дорожную сумку. Так что, возможно, это было все ее имущество. Оба уверенно заявили, что на ней были синие туфли. 2 декабря, ровно через неделю после того, как была оставлена машина, миль за 25 от этого места, близ Пиджин-Ки, двое рыбаков обнаружили лодку. Тела найдено не было. Конечно, они не ожидали, что найдут труп девушки, если он был привязан к фламинго, но ведь труп-то самого Чепмана должен быть выброшен на берег. Море выносит почти всех утопленников. Отсутствие трупа показалось полицейским подозрительным, но потом было высказано предположение, что он мог застрять в коралловых рифах или затеряться в густой чаще манговых деревьев, покрывающих берег. Много внимания уделялось Мэриан и ее прежним взаимоотношениям с ним. Но насколько я мог судить по газетным материалам, никто ее не заподозрил. Да и в чем ее можно было подозревать? В том, что она свела его с ума, пользуясь устройством с дистанционным управлением. Она ведь все это время была в Томастоне, что было установлено с самого первого дня. Полиция получила фотографию Чепмена, возможно, ту самую, о которой Мэриан однажды упоминала. Но в ней было больше парадности и позы, чем сходства. И к тому же он снялся без очков. И ни разу за все это время, насколько я мог судить по газетам, никто ни на секунду не усомнился в том, что пропавший без вести человек действительно Чепмен. Как Мэриан мне и говорила, с чего бы это им сомневаться? Он называл себя этим именем. Зачем ему было лгать? Да и в самом деле, кто бы стал выдавать себя за Чепмена, чтобы вот так сойти с ума и утонуть? Прошло две недели, и другие сенсации вытеснили всю эту историю с первых страниц. Но из газет она совсем не исчезла. Некоторые обстоятельства не давали ей угаснуть. Во-первых, продолжались розыски трупа Чепмена и человека, который обчистил его машину. А во-вторых, интерес публики разжег бетонный фламинго, интерес и болезненное воображение. Но нам ничто не угрожало. Я ждал, что теперь она мне напишет или позвонит и сообщит свой адрес. Но Мэриан молчала. Прошла еще неделя. Я начинал ненавидеть нашу квартиру. Жить в разлуке с Мэриан было достаточно плохо, но жить там, где тебе каждую минуту все напоминает о ней, было просто невыносимо. И он тоже был здесь. Я отдал ковер в чистку, и пока его обрабатывали, все время спрашивал себя, не схожу ли я с ума, подобно леди Макбет. Но уехать я не мог. Конечно, можно было оставить на почте свой новый адрес, но что, если Мэриан позвонит? А выяснить, где она находится сейчас, не было никакой возможности. По-видимому, покинула Томастон. Предполагалось, что она даст о себе знать, и я продолжал ждать, ненавидя эту квартиру, но не осмеливаясь оставить ее даже на час, чтобы закупить еды. Даже загорая на солнце на заднем дворике, я оставлял открытой входную дверь, чтобы можно было услышать телефонный звонок.